Кабе, когда значит. Горанга болите кабе, пулака шарира, хари хари болите найне бабинира. Когда я повторяю, когда придет то время, чтобы волосы на моем теле вставали дыбом при звуках слова Гуранга, когда глаза мои наполнятся слезами во время повторения слова Хари, Хари. Аракабини Тайчандар Корона Хуиби. Когда Нитайчандра, луна Господа Нитянанды, луна олицетворяет милость или того, кто утешает жар в нашем сердце, в нашем воспаленном уме. Когда милость Нитянанды или духовного учителя прольется на меня. Самсара Вашана Мора Кхави Туча Хави. И когда самсара Вашана, моя привязанность к самсаре станет ничтожной, когда все мои материальные желания, васана значит, материальные желания, которые накопились в результате каких-то прошлых наслаждений, когда они станут ничтожными. Вишая чария каби шуда хабиман. А когда я откажусь от всех, вишая чария, когда я откажусь от всех материальных наслаждений, вишая чария каби, шуда хабиман, и ум мой станет чистым, кристально чистым. Кабихама херабоу шри бриндаван. Когда же я наконец увижу настоящий Бриндаван? Бриндаван, который имеет изначальную духовную природу. Чинмая сварупу. Рупа руганота паде хои беякути. Когда привязанность к рупе Рагунатхи, к их лотосным стопам, рупа руганота паде хои беякути, станет очень сильной. Иначе говоря, когда я смогу понять слова, заключенные в их книгах. Кабихама буджабо сейджугала перейти. Исследуя их наставлениям, я смогу понять природу любви, которая связывает Раду и Кришну. Рупару гуната паде рагу мора аш. У меня есть только одно желание стать ближе к лотосным стопам Рупы и Рагунатхи. Ратана Короя Сада Наратамадас. Эту молитву постоянно повторяет Наротам Дас, чтобы он стал немножечко ближе к лотосным стопам Рупы Рагунатхи. Все запомнили, да? Гуранга болите хаде пулока шарира хари хари болите наэне бабинира арака венитай чандр коруна хоиви самсара вашана мора самсара вашана мора каби туча значит ничтожный арака венитай чандр коруна хоиви коруна значит милость нитай чандр значит нитай чандр самсара вашана мора мои самсара вашана каби туча хаде станут ничтожными вишая чария. Когда я отброшу материальные желания, кабе, шуда хабе ман, и ум мой ман станет чистым, шуда хабе ман. Кабе хама херабо шри бриндаван. Херабо значит увижу. Когда я смогу увидеть настоящий бриндаван. Рупа рагуната паде хойбе акути. Акути значит желание, очень сильное. Когда я захочу действительно понять то, что оставили после себя рупа и рагуната, Кабихама Буджабоса и Джугала перейти. Тогда я смогу понять. Джугала перейти. Рупара Гуната Падера Гумураш. Пратана Кароя Сада Наратама. Наратам Дастакур объясняет природу Вриндавана здесь. И также причину, по которой мы не можем увидеть настоящую духовную форму Вриндавана. Ходили пару дней тому назад с Линабанду. И он около храма Банки Бихари рассказывал об обычае, который существует в этом храме. Там все время задергивает и отдергивает занавес. И он говорит, сколько я раз не приходил, сколько раз не задавал вопрос, почему у вас задергивает и отдергивает занавес. Всякий раз мне давали разные объяснения. И он привел 4 разных объяснения. Одно из них это то, что занавес это майя. И, соответственно, когда желание в сердце живого существа становится слабым, то майя затягивает Кришну, и Кришну не видно. И когда в результате того, что живое существо начинает мучиться в разлуке с Кришной, и в конце концов понимает, в чем причина всех его мук и страданий в этом мире, желание в его сердце становится снова сильным, занавес отдергивается, и можно опять увидеть Кришну. Вриндаван Наратам Дас Такур объясняет здесь, что наше материальное желание, самсара васана, остатки нашего материального опыта, опыта материальных наслаждений, и являются той самой завесой, которая отделяет нас от Кришны и мешает нам увидеть Вриндаван. На самом деле, я думал сегодня, бродя здесь по Вриндавану, почему здесь так хорошо? Вроде ничего нет особенного. А хорошо. В какой-то момент я понял, что потому и хорошо, что ничего нет особенного. Что когда у человека живет зависть сердца, эта зависть приводит к усложнению мира. Тот мир, который мы видим вокруг себя сейчас, это целиком продукт зависти. Весь материальный прогресс – продукт зависти. Материальный прогресс – не что иное, как просто тактичное выражение зависти. Когда люди пытаются так или иначе завидовать, есть такая притча даже о том, как какому-то святому пришел человек и стал смотреть все. И позавидовал ему. Он сказал, сегодня счастье мое стало совершенным, потому что наконец-то нашелся кто-то, кто даже мне позавидовал. Человеку для счастья нужно, чтобы кто-то ему завидовал. И в материальном мире в сущности людям нужны не предметы как таковые. Предметы как таковые быстро надоедают. Но факт нужен того, что кто-то нам завидует, что у нас есть, а у них нет. Человек может ездить на Мерседесе, может ездить на какой-то другой машине. В принципе, машина, она есть машина. Но на Мерседесе ездить лучше, потому что когда ты едешь на Мерседесе, ты можешь почувствовать, как тебе все завидуют. И счастье твое становится совершенным. И эта зависть, она делает мир очень сложным. Все изобретения новые, все новые штучки, фокусы, которые люди изобретают, они нужны только для одного, для того, чтобы можно было завидовать. А Кришна приходит специально сюда, во Вриндаван. И во Вриндаване все принципиально просто. Кришна сознательно... Сейчас мы видим сложный Вриндаван тоже, который как бы сверху на настоящем Вриндаване нарос. Но суть Вриндавана – простота. Потому что настоящее счастье в простоте. Когда есть простота, то человек может ощутить настоящее счастье. От этой сложности, от зависти, от болезненности – в конце концов, все люди страдают. Кришна приходит и говорит, зачем все просто. И самые любимые его преданные здесь во Вриндаване, это кто? Пастушки. Гопи и коровы. И они по природе своей самые простые. Нет никого более простого, чем гопи и коровы. Кришна специально, чтобы унизить всех остальных, возвышает самых простых живых существ. В толковом словаре санскрита Амаркоши слово гопи, одним из синонимов слова гопи является махашудра. Не просто шудра, махашудра. Это значит шудра в самом что ни на есть проявлении, потому что считается, что женщины, они простые, невинные по природе существа. Если они пастушки, они еще более простые. Кришна приходит сюда и говорит, что нет ничего выше, чем простота. Нет ничего возвышеннее и чище, чем простота. Потому что простота позволяет людям стать самими собой. Даже Кришне мешает помпа. На Вайкунхе, когда он окружен помпой, великолепием, он чувствует себя не в своей тарелке. Убегает тайком, он переодевается в лохмотье, прибегает сюда. Для того, чтобы быть самим собой. И Наратам Дас Такур поет здесь и раскрывает секрет, как человек может увидеть или почувствовать Вриндаван. Для этого ему нужно откинуть материальные желания, которые делают его жизнь и его сердце очень сложным. Когда они уйдут, все станет просто, и мы увидим, Кришну увидим, Гопи увидим, дворцы из философского камня, деревья желаний. Но до этих пор мы видим только объекты наслаждения, Вишая. И мы смотрим на весь этот мир сквозь призму зависти. Поэтому он объясняет здесь, что Вишая Чария Каби Суда Абиман Каби Хама Хирабо Шри Вриндаван Рупара Гуната Падай Хоиди Акути. И какой способ у нас понять это? Только с помощью того, что у нас появится очень сильное желание служить Рупе Рагунатхе. Служить значит слушать. Не слушать значит служить. Это синоним. Самый лучший способ служить значит слушать. Самый лучший способ слушать значит служить. Или когда мы поняли то, что мы услышали, мы будем служить. Поэтому он говорит, Рупа Рагунатха Паде Хои Биакути. Когда у меня станет сильное желание служить лотосным стопом Рупы Рагунатхи, то есть слушать их, читать то, что они написали. И тогда я смогу почувствовать эту любовь. Кришна сам, я завтра буду рассказывать. Может быть, завтра, может быть, послезавтра. У нас будет такое расписание на следующие дни. Утром мы будем куда-нибудь ходить, и мы будем в основном здесь, во Вриндаване. Мы не будем никуда ездить. И мы будем приходить в одно, два, три места. И какое-то время там проводить, рассказывать, пытаться понять настроение. А вечером я буду рассказывать что-то дальше про следующие места. Может быть, один раз мы поедем на Радакунду, но в основном мы будем здесь, во Вриндаване. И завтра я буду рассказывать о четвертом и пятом стихах из Брихат Бхагаватамриты Санатана Госвами, где Санатана Госвами объясняет природу Вриндавана. И он говорит, что здесь, во Вриндаване, есть одна удивительная вещь. Кришна здесь играет на флейте. Нигде в других местах он на флейте не играет. В Джаганнатхапуре он ест. В Шрирангане он спит. В Двараке он правит. Собирает подати. В Тирупати он раздает благословения. Ну, тяжелая работа там. По праздничным дням Кришна в Тирупати 20 минут в сутки спит. Все остальное время он раздает благословение. Ему платят большие деньги за все. День и ночь. Без перерыва. Но здесь, во Вриндаване, он играет на флейте. И флейта на санскрите имеет два значения. Вамси значит бамбук. И вамши значит, слово вамша значит род. И вамша значит родовитый человек. Вамша значит тот, у кого есть знатное происхождение. Кришна выбирает себе флейту, которая вамши. Вамша значит, она очень важная спутница Кришны, родовитая. И он доверяет ей рассказать всему миру о том, что он чувствует. Потому что когда Кришна играет на флейте, он этими звуками рассказывает, что у него на сердце. То есть невозможно рассказать словами. Он вкладывает свою прану, свою жизнь в отверстие этой флейты. И его прана, то, что у него на сердце, вырывается оттуда звуком. Те, кто может понять смысл того, что говорит Кришна, коровы и гопи, только две категории живых существ понимают то, что он говорит. Когда они слышат эти звуки, они не знают, что может быть прекраснее этого. Только здесь Кришна на флейте играет. Когда он пришел в Матхуру, Матхура тут недалеко, то женщины, стоявшие на крышах домов из Матхуры, они видели Кришну перед собой. Кришна Баларам шли. Что они говорили при этом? Говорили: Кришна ходит по Вриндавану. И во Вриндаване он играет на флейте. Это очень смешная вещь, потому что они видят перед собой Кришну и Балараму. Они говорят: нет, в настоящем времени они говорят, сейчас Кришна ходит по Вриндавану, и там он на флейте играет, а это непонятно кто. Потому что они знают это лучше, чем кто бы то ни был еще. Кришна здесь такой, какого нигде нет. Он всегда находится здесь. Он Пада Мэкам Нагачати. Ни на один шаг он не ходит за пределы Вриндавана. В том числе, потому что здесь так просто все. Потому что здесь нет зависти, которая делает нашу жизнь сложной, противной. И Наратам Дас Такур здесь молит: пожалуйста, сделай так, чтобы в сердце моем не осталось всего этого, чтобы ум мой или сердце мое очистилось. Тогда я смогу увидеть настоящий Вриндаван, почувствовать его и услышать, как Кришна здесь играет на флейте. Говорит: Друпара Гуната Падай Рагу Мураш. Мое одно желание есть только, чтобы я стал ближе к лотосным стопам Друпара Гунатхи. Пратана Карое Садана Ратама Даса. Я постоянно творю эту молитву. Вывод всего. Всей нашей сампрадаи. Мы должны попытаться стать ближе к лотосным стопам Рупы Рагунатхи. И все остальное придет само собой.